Глава 19, часть 4. «И? Что, по-твоему, подумают окружающие?» Остолбенела я от его ответа. «А кто его знает?» — насмешливо пожал плечами Крокс, будто издевался надо мной. «Может, подумают, что я тайно женился и заимел троих детей? Может, решат, что дети не мои, но я не теряю надежды на семейное счастье? В любом случае, моя связь с очаровательной матерью троих детей, имеющей на запястье брачные руны, будет обсуждаться». Я нахмурилась и попыталась еще раз обмозговать ситуацию. За все 5 лет Крокс не делает попыток вывести меня в свет. Нет, он не запер меня в своем особняке. Напротив, я могла свободно покидать его владение. Вот только куда мне было идти? В столицу путь закрыт из-за внушения. Раз в сезон мы с Розали заглядывали на ярмарки больших городов империи и закупались. Надо же тратить деньги, которые мне приносит работа на Крокса. Я всегда покупала детям самую лучшую одежду и много-много игрушек. Что же случилось теперь? Почему вдруг дракон решил подставить меня под свет магических прожекторов? И не просто вывести в свет, а обозначить своей. Сила осенила меня. Несколько недель назад у Леонардо проснулась драконья сила. Теперь ребенок может использовать магию, у него появился резерв. И весьма внушительный. Ему только 5, но уже очевидно, что у меня растет очень сильный дракон. Как же Нейтан гордился бы таким сыном? Сердце пропустило удар. На миг в груди что-то сжалось, причиняя боль. В тот же миг искра моей магии вырвалась наружу и неуправляемой бестией устремилась к кружке, стоящей на подоконнике. Раз — и комнату наполнил звон битого стекла. Брови Крокса удивленно подпрыгнули. Он посмотрел на меня взглядом, спрашивая: «Ты чего?» Я поджала губы и сложила руки на груди. Неудобно как-то получилось. Такое случается иногда, когда эмоции больно режут душу. Стоит слишком ярко представить, что все могло быть по-другому, и Нейтан мог бы воспитывать наших общих детей и гордиться ими, ругать и баловать, дарить подарки нашей дочери и обучать владению мечом сыновей. «Бах!» — взорвалась ваза у входной двери. «Ариана!» — взревел Крокс. «Возьми себя в руки! Что происходит?» «Прости!» — рассеянно шепнула я и взялась за совок и веник, чтобы убрать осколки. Нельзя, чтобы дети порезались. «Я думал, ты контролируешь силу», протянул Крокс, наблюдая за мной. «Я все контролирую», отозвалась, не глядя на него. «Ты целительница, Арина. Для таких, как ты, вообще не характерны подобные выбросы агрессивной магии». «Знаю», шепнула я себе под нос, смущенная собственной несдержанностью. «Нужно поменьше думать о Нейтане и перестать уже жалеть себя. У меня есть все. 3 прекрасных детей. Золото. Я владела целительским искусством. Все хорошо. Больше ничего не нужно». «Прием состоится через 3 дня», — вернулся к прежней теме Крокс. «Твой ответ?» «Зачем мне соглашаться?» — не спешила я. «Ну, быть может, за тем, чтобы твои дети не жили с клеймом незаконорожденные, как я». Дракон подло ударил по самому больному. «За эти 5 лет ты ни разу не завел разговор о том, что желаешь признать моих детей хотя бы приемными», не без упрека напомнила я. «Ты был им наставником, донором, спонсором, но не более того, Крокс». «К чему эти формальности?» — поморщился дракон. «Разве я хоть раз обидел твою малышню? Да я голоса на них ни разу не повысил. Несмотря на то, что твой старший, тот еще хулиган». «Ты никогда не говорил, какие у тебя планы на моих детей. И есть ли они вообще?» Я начала сложный разговор. «А какие могут быть планы?» Мои слова рассмешили Крокса. «Вырастим, выучим, а там посмотрим. Леонардо растет очень сильным. Его быстро заметят». «Вот именно», — зашипела я. «А дальше что? Кем он станет?» «Давай поступим так. Ты посетишь званый ужин в качестве моей загадочной спутницы. а после я официально стану приемным отцом твоим детям». Я покачнулась от такого предложения. «Приемный отец. Умом я понимаю, что это именно то, что нужно моим детям, чтобы не прожить жизнь с отвратительным клеймом «бастард». Нужно цепляться за эту возможность. Подобными предложениями не разбрасываются. Драконы крайне редко усыновляют детенышей. Во-первых, потому что сами родители практически никогда не оставляют свое потомство. А во-вторых, у них жесткая иерархия и помешанность на чистоте крови. Принять свой род чужаков – такое немыслимо. Но не для Крокса. Обладая силой драконов, он находится вне их дурацких обычаев и вне обычного магического закона. Наверное, это мне в нем и нравилось, его умение быть в тени, игнорируя правила. «Приемным отцом, говоришь?» – закусила нижнюю губу я. «Лучше быть приемным, чем навсегда остаться бастардами», — весьма метко заметил дракон. «Навсегда. Это слово навевает тоску и безнадегу. Разве бывает хоть что-то навсегда в этом мире? Только смерть. Почему-то меня не покидала странная уверенность, что мои дети так или иначе встретятся со своим отцом, настоящим, а не приемным. Леонард слишком силен, чтобы его можно было бы игнорировать. Да и Тео обладает редким для драконов даром. А не познакомиться с Нейтаном, — сказала я себе. «Хорошо, я принимаю твое предложение», — кивнула я, хоть и не уверенная в своем решении до конца. «Отлично», — просиял Крокс, будто это он сегодня именинник, получивший желанный подарок. Такой довольный, что аж лицо начало лосниться. «Спасибо, Ариана, обещаю, не пожалеешь». Решив главный вопрос, из-за которого он сюда заявился, Крокс засобирался на выход. Кто бы сомневался, что именно так все и будет. Дракон не любит гостить и расшаркиваться, ведь от детской суеты и визгов у него портится настроение и болит голова. «А вдруг и Нейтан также реагирует на детей?» – прострелила голову внезапная мысль. Я тряхнула ею, прогоняя назойливые мысли. Почему-то в последнее время Нейтан Бельмонт нагло лезет в мою голову. Еще и снился мне прошедшей ночью. «Мама!» — из кухни раздался крик Адель. «Тео сломал мою куклу!»